Это отчет о трех расах сына Кунга. Пока что военные его засекретили, но это ненадолго. Через 10-20 дней он будет зачитан в ООН. Все шесть деканов потянулись к документу, но женщина-дизайнер оказалась самой проворной. «Хм», — сказала она, листая папку, — «у меня есть аспирант, который сможет переварить это. Могу я показать ему документ?» «Конечно. Оставим эту копию и образцы нашим друзьям, а сами пройдем к нему. Я хочу поговорить с ним». Через 15 минут Мэгги, сопровождаемая деканом, и тощий, возбудимый молодой человек по имени Уолстер Пинсон встретились лицом к лицу. «Вы можете сделать это?» — спросила Мэгги. «Это большая работа». Мэгги положила руку ему на плечо. «О, я уверена, что вы сможете. Впрочем, скажите, как вы думаете начать?» Пинсон задумался. «Во-первых, нужно понять, в чем их первоочередная нужда», — предложил он. «Любопытно. Должно быть, это очень трудно. Могу сказать, что самая основная задача у всех — остаться в живых. Почти все они тратят все время, чтобы сожрать что-нибудь, даже кого-нибудь из разумных собратьев. Каннибалы? Не думаю, что это можно определить именно так. Значит, хищники», — сказал Пинсон, кивнув. «Что ж, пусть это будет стартовая позиция. Будем создавать им средства защиты от низших форм жизни». «О да», — воскликнула Мэгги, — «мы не хотим давать им в руки оружие друг против друга. Мы не хотим войны», — она посмотрела на часы. «У меня идея, Уолстер. Завтрак у меня был довольно скудным, а уже время ленча. Почему бы нам не поесть вместе? Я знаю тут одно местечко, где бывала студентка, и довольно старый мотель, но пища превосходная. Если у вас есть время...» «О, у меня есть время», — сказал Пинсон с любопытством, поглядывая на Мэгги. «Это за Гарвард-сквер. Но нам нужно взять кэп, только уговор плачу я. Мне выдают деньги на представительские расходы». Когда они спускались вниз, мимо них пробежала стайка первокурсников, торопившихся на лекцию. Провожая их взглядом, Мэгги спросила: «Может быть, вы знаете студента Ллойда Вэнсли? По-моему, он только что поступил». «Вряд ли». «Он ваш друг?» «Нет, я знала его еще ребенком, просто я знакома с его родителями». «Так что вы сказали о средствах самозащиты?» Через несколько часов, проведенных довольно приятно, Мэгги уселась в кэп возле старого мотеля. Если кухня не была такой же хорошей, как в добрые старые времена, то комната оказалась уютной, а постель мягкой и широкой. Когда кэп подъехал к Гарвард-сквер, она, повинуясь импульсу, сказала водителю: «Поезжайте к Масс-Эйв. Я хочу сделать маленькую экскурсию». Через несколько кварталов она приказала свернуть в боковую улицу и осмотрелась. Она тут же узнала все — супермаркет, парикмахерская, а там за углом та самая квартира, где она прожила 10 месяцев с Ллойдом-младшим. Это было время, когда Мэгги совсем близко подошла к тому, чтобы стать женой, матерью, старина Ллойд. Ему было 30, когда ей было всего 19, и он выглядел так импозантно в офицерском клубе, что никто не мог предположить, каков он в постели. Даже если лечь с ним пару раз, как это предусмотрительно сделала Мэгги. При одном взгляде на окно бывшей спальни у нее судорогой свело спину и шею от воспоминания о том, как она забивалась в угол постели и закрывала голову подушкой, чтобы не слышать, как Ллойд занимается самоудовлетворением. Она даже не могла устроить ему скандал по этому поводу, так как за дверью спал 6-летний приемный сын. Конечно, было бы неплохо увидеть Ллойда-младшего уже взрослым, но лучше не видеть. Она не встречалась с ними со времени разрыва и теперь не хотела искушать судьбу. Все-таки эта ненормальная связь очень подействовала на девушку, какой она была. Счастье, что это не навсегда отвратило ее от мужчин. Вернувшись в отель, она нашла послание от отца: «Постарайся услышать передачу новостей». Она включила телевизор и, поискав передачу по всем каналам, услышала о политическом скандале в Бостоне, интервью с лидером Red Sox и, наконец, то, что хотела услышать. К удивлению всех делегатов ООН, польский делегат Владислав Пшенский объявил, что его правительство согласно с резолюцией Бенгалии. Страны блока продовольствия решили послать комиссию с широкими полномочиями, чтобы изучить акты насилия против аборигенов планеты Кунг или сын Кунга. В комиссии не будет представителей крупнейших держав Соединенных Штатов Америки и СССР. В нее войдут офицеры из Польши, Бразилии, Канады, Аргентины и Болгарии. Дэнни Дейлхаус подскочил и подхватил теодолит, не дав ему упасть.